Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни с Николаем Александровичем Мотовиловым. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна. Глава первая. Приглашение. Однажды, пишет в своих записках Мотовилов, это было в Саровской пустыне, вскоре после исцеления моего, в начале зимы 1831 года, во вторник конца ноября, я стоял во время вечерни в теплом соборе живоносного источника на обыкновенном, как и потом всегда бывало, месте моем, прямо против чудотворной иконы Божией Матери. Тут подошла ко мне одна из сестер мельничной общины Дивеевской, при Дивеевской общине, в начале ее существования отец Серафим велел устроить ветряную мельницу, чтобы сестры при бедности своей могли бы кормиться от своих трудов. От этой мельницы получила название Мельничной, та часть обители, в которую по завету старца должны были приниматься одни лишь девицы. О названии и существовании этой общины, отдельной от другой церковной, тоже Дивеевской общины, я не имел тогда еще никакого понятия. Эта сестра сказала мне: «Ты, что ли, хроменький барин, которого исцелил вот недавно наш батюшка, отец Серафим?» Я отвечал, что это именно я и есть. «Ну так, — сказала она, — иди к батюшке, он велел позвать тебя к себе. Он теперь в келье своей в монастыре и сказал, что будет ждать тебя». Люди хоть раз при жизни великого старца Серафима, бывшие в Саровской пустыне, и хоть только слышавшие о нем, могут постигнуть вполне, какой неизъяснимую радостью наполнилась душа моя при этом нечаянном зове его. Оставив слушание божественной службы, я немедленно побежал к нему, в келью его. Батюшка, отец Серафим, встретил меня в самих дверях сеней своих и сказал мне: «Я ждал ваше боголюбие, и вот только немного повремените, пока я поговорю с сиротами моими. Я имею много и с вами побеседовать. Садитесь вот здесь». При этих словах он указал мне на лесенку с приступками, сделанную, вероятно, для закрывания труб печных и поставленную против печки его устьем в сене, как и во всех двойных кельях саровских устроенной. Я сел было на нижнюю ступеньку, но он сказал мне: «Нет, повыше сядьте». Я пересел на вторую, но он сказал мне: «Нет, ваше боголюбие, на самую верхнюю ступеньку садиться извольте». И, усадив меня, прибавил: «Ну вот, сидите же тут и подождите, когда я, побеседовав с сиротами моими, выйду к вам». Батюшка ввел к себе в келью двух сестер, из коих одна была девица из дворян, сестра нижегородского помещика Мантурова, Елена Васильевна, как о том мне на мой спрос сказали оставшиеся со мной в сенцах сестры. Долго я сидел в ожидании, когда и для меня отворит двери великий старец. Думаю, сидел я так часа два. Вышел ко мне из другой, ближайшей ко входу в сене сей келье келейник отца Серафима Павел, и, несмотря на отговоры мои, убедил меня посетить его келью и стал мне делать разные наставления к жизни духовной, в самом же деле имевшие целью по наущению вражьему ослабить мою любовь и веру в заслуги перед Богом великого старца Серафима. Мне стало грустно, и я со скорбью сказал ему: «Глуп я был, отец Павел, что, послушавшись убеждений ваших, вошел к вам в келью. Отец игумен Нифонт, великий раб Божий, но и тут, в Саровскую пустынь, я не для него приезжал и приезжаю, хотя и весьма много его уважаю за его святыню, но лишь для одного только батюшки отца Серафима, о коем думаю, и в древности мало было таких святых угодников Божиих, одаренных силою Илиинною и Моисеевою. Вы же кто такие, что навязываетесь ко мне с вашими наставлениями, тогда как, догадываюсь я, вы и пути-то Божьего порядочно сами не знаете? Простите меня, я сожалею, что послушал вас и зашел к вам в келью. С тем и вышел я от него и сел опять на верхнюю ступеньку лесенки в сенцах батюшкиной кельи. Потом я слышал от того же отца Павла, что батюшка грозно за это ему выговаривал, говоря ему: «Не твое дело беседовать с теми, которые у Богого Серафима слова жаждут и к нему приезжают в Саров. И я сам убогий не свое им говорю, но что Господь изволил мне открыть для назидания. Не мешайся ни в свои дела. Себя самого знай, а учить никогда никого не смей. Не дал Бог тебе этого дара, ведь он подается не даром людям, а за заслуги их перед Господом Богом нашим и по особенной его милости и божественному о людях смотрению и святому промыслу его. Вписываю я это сюда для памяти и назидания, дорожащих и малую речью, и едва заметную чертою характера великого старца Серафима. Когда же около 2 часов побеседовал старец со своими сиротами, тогда дверь отворилась, и батюшка, отец Серафим, проводив сестер, сказал мне: «Долго задержал я вас, ваше боголюбие, не взыщите. Вот сиротки мои нуждались во многом. Так я, убогой, и утешил их. Пожалуйте в келью». В келье этой своей монастырской он пробеседовал со мною о разных предметах, относившихся до спасения души и до жизни мирской, и велел мне с отцом Гурьем, саровским гостинником, на другой день после ранней обедни ехать к нему в ближнюю пустыньку.